3. Казалось, что этот миг тянется бесконечно. На плазе освобождения не было слышно ни звука, даже шума, втягиваемого в легкие воздуха, как будто внезапно возникший вакуум вытеснил из пространства всю энергию и все эмоции. Это было откровенное нежелание верить в то, что только что случилось, и оно заставило замереть весь догонет. В следующую секунду хрупкое мгновение разлетелось как стекло, и в толпе началась сумятица. Горе и ярость, как две волны-близнецы, одновременно вырвались наружу. Все погрузилось в хаос. Люди перед заградительными барьерами хлынули вперед и повалили металлические заслоны, накатывая медленным валом на неровную цепочку ошеломленных кланских солдат. Часть бойцов держала оружие наготове, другие позволили наступившему приливу поглотить себя, лишившись присутствия духа от потрясения, вызванного тем, чему они стали свидетелями. Коин, повинуясь непонятному порыву, спрыгнул с основания колонны и побежал за линию потрескивающих излучателей силовой стены. Ему никто не препятствовал. Здесь потрясение было осязаемым, оно висело в воздухе как дым. Гигантские Астартес стояли вокруг тела своего командира в боевом круговом построении, водя оружием вправо-влево в поисках мишени. «Их дисциплина достойна восхищения», — подумал Коин. «Низшие существа, обычные люди, поддались бы гневу, который они должны были незамедлительно ощутить». Но Калидус не сомневался в том, что ждать осталось недолго. Один из Астартес отпихнул другого с дороги и крутнул ладонью, срывая свой шлем. Доли секунды Коин видел на суровом лице воина неприятные чувства, боль и страдания, такие глубокие, что могли исходить только от брата, от сородича. Лицо Астартес было покрыто шрамами и находилось в такой близости от него. Ассасин мог разглядеть, что на нем был знак звания брата-сержанта 13-й роты. Это казалось неправильным. Согласно собранным на сынов Хоруса данным, их примарх всегда путешествовал с почетным эскортом из офицеров группы, известной как Марневаль. «Мертв», — сказал один из Астартес напряженным и сухим голосом, — «убит трусами». Коин подошел так близко, как только осмелился, встав рядом с парой майоров СПО, озадаченного вида, которые не могли решить, должны ли они идти к Некрану и остальным аристократам или ждать, когда им отдадут приказы Астартес. Сержант склонился над трупом и сделал что-то, чего Коину не удалось увидеть. Когда он снова распрямился, то держал в руке латную перчатку. Но нет, не перчатку. Это была искусно изготовленная аугметика, механическая замена потерянного в битве предплечья. Он снял ее с трупа, как будто это была реликвия. Но Хорус не... «Мой капитан!» — прогрохотал сержант, скорбно кивая и взвешивая в руке свой болтер. «Мой капитан!» Сердце Коина превратилось в холодный камень в его груди. Его глаз привлекло движение. Губернатор Некран торопливо отделился от остальных аристократов и направился вниз по ступеням Кастартес. Шум толпы становился громче, и Калидусу приходилось напрягаться, чтобы услышать сержанта, который говорил в звукоприемник Вокса в шейном кольце своего нагрудника. «Это Корда!» — прорычал он с нарастающей злостью. «Позиция не, я повторяю, небезопасна! В нас стреляли! Брат капитан Сидыры был убит!» «Сидыры!» — Калидус знал это имя. «Командир 13-й роты, но это невозможно! Воин, которого застрелил Келл, носил мантию, уникальное одеяние, принадлежащее самому примарху. Хорус!» — позвал Некран, и когда он подошел ближе, по его лицу заструились слезы. «О, ради звезд! Нет! Пожалуйста, только не воитель!» «Приказы!» — произнес Корда, не обращая внимания на лепечущего аристократа. Коин не мог слышать ответ, переданный в бусину в ухе сержанта, но сжавшиеся челюсти космодесантника поведали, что именно ему было сказано. Калидус почувствовал вспышку страха и, развернувшись, бросился прочь, рванув вниз по ступеням в направлении людского сборища. Коин услышал за шумом толпы звучный голос Некрана и обернулся на бегу. «Губернатор!» Сотрясаясь от рыданий, заламывал руки перед бесстрастным Астартес в серой броне. Его слова нельзя было разобрать, но не вызывало сомнений, что он умоляет Корду или взывает к нему, приводя бесполезные оправдания. Воин скупым движением поднял ствол своего болтера и выстрелил в губернатора в упор, разнося его тело в клочья. Люди Корды последовали его примеру, все как один, разворачивая свое оружие к знати и казня их. Перекрывая басовитый грохот болтерного огня, Астартес проревел приказ, который прорезал шум столпотворения как нож. «Сжечь город!» — выкрикнул он.